Вархаммер 40 тысяч. Непрощенные. Грэм Макнил. Полночная тьма сомкнулась вокруг брата-сержанта Кайлена из темных ангелов, подобно кулаку. Двигатели быстро исчезающего из вида громового ястреба, работающие в приглушенном режиме, были единственными точками, которые он мог видеть. Его визор окунулся в призрачный зеленый свет, и когда включились его авточувства, внизу показались очертания города в форме звезды. Показания алькиметра на его визоре изменялись с бешеной скоростью, очертания под ним стали более четкими и продолговатыми. Было трудно определить скорость спуска. Силовая броня отделяла Кайлена от сокрушительного потока ледяного воздуха и от ревущего шума, сопровождающего его падение. Усилием мысли Кайлен наложил тактическую схему города на свой визор, с профессиональной гордостью отметив, что очертания зданий внизу почти полностью совпадают с изображением на визоре. Руна алькиметра вспыхнула красным, и Кайлен быстро перевернулся в воздухе, сделав так, чтобы ноги были впереди. Взглянув налево и направо, он увидел, что его люди повторили маневр, и ударил по пусковому механизму на груди. Сержант почувствовал резкое торможение, когда сработали мощные ракетные двигатели, превратив его безупречное падение в контролируемое снижение. Ботинки Кайлена врезались в покрытую мрамором площадь. Прыжковый ранец изверг волну теплого воздуха, когда он приземлился. Потоки яркого света исторгались из города. Стволы зениток ходили в разные стороны, подобно колыхающимся водорослям, в то время как повстанцы пытались сбить удаляющийся громовой ястреб. Но артиллеристы еретиков не успели помешать боевой машине выполнить задачу. Ее смертоносный груз уже прибыл. Кайлен прошептал молитву за команду транспортника и опять посмотрел на место высадки. Их приземление было идеальным. Ответственный за десантирование на громовом ястребе доставил их точно на цель. Цель, которая кишела вопящими, одетыми в маски культистами. Кайлен поднырнул под неуклюжий боковой удар силовой палицы еретика и нанес удар силовым кулаком в грудь противнику. Человек дико закричал и забился в конвульсиях, когда наполненная энергией рукавица пробила его плоть и кости. Он пинком сбросил труп с кулака и ударил рукояткой пистолета в горло другому. Человек упал, сжимая разможженную гортань. А Кайлен быстро огляделся, чтобы убедиться, что остальные члены его отделения приземлились так же благополучно, как и он. Прерывистые взрывы тепла и света вспыхивали в ночи, когда оставшиеся 9 человек из отделения Левктры приземлились не дальше, чем в 5 метрах от него, для прикрытия стреляя из болтеров короткими очередями. Культист бежал на него, размахивая огромным топором, с искаженным от ненависти лицом. Кайлен выстрелил ему в голову. «Во имя льва! Эти идиоты никак не заканчиваются!» Когда по нему открыли плотный огонь из огромного кафельного собора, расположенного в конце площади, он нырнул за гигантскую мраморную статую безымянного кардинала. В разбитых витражных окнах мелькали вспышки выстрелов. Залпы без разбора крушили мраморы культистов. Кайлен знал, что продвижение прямо в пасть этих орудий будет воистину кровавой работой. Еще один человек нырнул в укрытие рядом с ним. Его темно-зеленая броня была частично скрыта мантией капеллана. Капеллан-дознаватель Борей поднял свой болт-пистолет. Ствол оружия был причудливо изукрашен. Дуло дымилось после недавней стрельбы. «Отделение ко мне!» — приказал Кайлен. «Приготовиться к атаке! Четные вперед, нечетные прикрывают огнем!»